Говард Лавкрафт. Жизнь Чарльза Декстера Варда. Соли животных, таким образом приготовляемые и сохраняемые, могут быть, что изобретательному человеку не составит труда заполучить в свой кабинет весь Ноев ковчег и по своему желанию восстановить в первоначальном виде любое животное. И подобным же методом из определенных солей человеческого праха под силу философу, не прибегая к преступной некромантии, восстановить облик любого мертвеца из праха, и кое его тело успело обратиться. Борелий. Глава первая. Из частной клиники для душевнобольных возле Провиденса, штат Род-Айленд, недавно исчез на редкость необычный пациент. Его имя Чарльз Декстер Вард, а поместил его в клинику, причем весьма неохотно, удрученный горем отец, у которого на глазах происходило помрачение рассудка сына, проявлявшееся вначале в кое-каких странностях, а потом превратившееся в тяжелый маниакальный синдром, возможно, с манией убийства. Очевидны были также необычные изменения в мозге больного, и сами врачи признавали, что этот случай не меньше ставит их в тупик с точки зрения физиологической патологии, чем психической. Во-первых, больной выглядел гораздо старше своих 26 лет. Умственное расстройство, несомненно, старит быстрее, однако в лице молодого человека было нечто такое, что обыкновенно бывает только у много поживших людей. Во-вторых, органические процессы представляли собой такую немыслимую нелепость, какой не знает медицинская практика. В дыхательной и в сердечной деятельности больного наблюдалось отсутствие ритмичности. Голос он потерял, так что мог только шептать. Пищеварительный процесс был до крайности замедлен и сведен к минимуму, а нервные реакции на обычные раздражители не имели ничего общего с известными реакциями. Будь они нормальные или патологические. Кожа стала сухой и холодной, как у мертвеца, а лабораторные исследования показали ее необычную рыхлость и жесткость. Большая овальная родинка исчезла с правого бедра, зато на груди появилось непонятное черное пятно, которого раньше там не было. Короче говоря, все медики согласились с тем, что обмен веществ у больного немыслимо замедлен, и подобный прецедент наукой не зафиксирован. С психикой у Чарльза Варда тоже происходило что-то непонятное. Его безумие не было похоже ни на что описанное даже в наиновейших и подробнейших ученых трудах. Зато сопровождалось таким интеллектуальным напором, который мог бы сделать его гением или вождем, не примя он столь необычную и уродливую формулу. Доктор Виллет, домашний врач Вардов, утверждал, что и прежде неординарные умственные способности больного, если судить по его реакциям, несоизмеримо возросли. Правда, Вард был ученым и знатоком древности, но даже в самых блестящих ранних работах он не выказывал такой удивительной хватки и такого проникновения в суть предмета, как в беседах с психиатрами. Понятно, что законным путем отправить такого человека в сумасшедший дом было нелегко. Столь сильным и ясным являл он врачам свой разум, и лишь свидетельства окружавших его людей и неправдоподобные провалы в знаниях при уникальной образованности позволили в конце концов поместить его в больницу. До самого своего исчезновения Чарльз Вард продолжал очень много читать и разговаривать. Сколько ему позволял его голос и люди, считавшие себя проницательными, однако оказавшиеся неспособными предвидеть его бегство, говорили, что его недолго будут держать заперти. Лишь доктор Виллет, принявший Чарльза Варда в этот мир и с тех пор наблюдавший за ростом его тела и ума, казалось, пугался одной мысли о его будущей свободе. Ему пришлось стать свидетелем ужасных событий, и он сделал ужасное открытие, о котором не смел поведать своим скептически настроенным коллегам. Кстати, Виллет, по всей видимости, хранит какую-то тайну, ведь он последним видел больного перед его бегством и после разговора с ним явно испытывал ужас и облегчение, о чем вспоминали видевшие его, когда 3 часа спустя стало известно об исчезновении Варда. Да и само его исчезновение из больницы доктора Уэйта так и осталось неразрешенной загадкой. Открытое окно на высоте в 60 футов тоже ничего не объяснило. И все же, поговорив с Виллетом, молодой человек бесследно пропал. Никаких публичных заявлений Виллет не делал, хотя он явно стал спокойнее, чем раньше. Были люди, которым казалось, будто он готов к разговору, но боится, что ему не поверят. Он разговаривал с Вардом в его палате, однако вскоре после его ухода санитары напрасно стучали в дверь, а отперев ее, не обнаружили больного. В открытое окно дул прохладный апрельский ветер и поднимал облако мелкого голубовато-серого порошка, который едва не задушил. Правда, немного раньше ни с того ни с сего развылись собаки, но в то время Виллет еще был с Вардом, а потом они быстро успокоились. Об исчезновении Варда немедленно сообщили по телефону его отцу, однако он больше расстроился, чем удивился. Вызвали доктора Уэйта. Он побеседовал наедине с доктором Виллетом, и после этого оба врача самым решительным образом отрицали свою причастность к бегству. Кое-что удалось узнать лишь от ближайших друзей Виллета и от старшего Варда, однако их сведения были слишком фантастичны для широкой публики. Неопровержимым фактом остается лишь то, что до сих пор не обнаружено никаких следов пропавшего сумасшедшего. Чарльз Вард с детства обожал всякие древности, очевидно, испытав на себе влияние старого города, в котором он жил, и многих реликвий, до отказа наполнявших старый особняк его родителей на Проспект-стрит, что на вершине холма. С годами его любовь к старине усиливалась, так что история, генеалогия, колониальная архитектура, мебель и ремесла вытеснили все остальное из сферы его интересов. Это важно с точки зрения его будущего безумия, ибо если это не стало причиной болезни, то все-таки сыграло в дальнейшем важную роль. Провалы в его знаниях, замеченные психиатрами, все без исключения имели отношение к современности и компенсировались довольно обширными, хотя и как будто скрываемыми познаниями в делах дней минувших, что показали исследования врачей. Пациент словно переносился в прошлое, пользуясь чем-то вроде самогипноза. Непонятным было то, что в какой-то момент Вард утратил интерес к древностям, которые так хорошо знал, и перестал относиться к ним с почтением, словно они были надоевшими предметами домашнего обихода, а все свое внимание сконцентрировал на изучении общеизвестных фактов современной истории, которые совершенно изгладились из его памяти. Он, правда, тщательно скрывал свое незнание, однако всем, кто наблюдал за ним по подбору книг и беседам с окружавшими его людьми, было очевидно, что он лихорадочно поглощает информацию о своей собственной жизни, а также социальной и культурной жизни 20-го столетия, которую должен был бы знать как свою, ибо родился в 1902 году и учился в современной школе. Психиатры до сих пор не понимают, как при полном незнании современного мира убежавшему больному удалось приладиться к его сложности. Поэтому превалирует мнение, что он лег на дно и, не высовываясь в интеллектуальные сферы, набирает знания, чтобы ничем не отличаться от нормального человека. Психиатры не пришли к согласию относительно того, когда началась болезнь Варда. Доктор Лиман, известный ученый из Бостона, считал, что это случилось в 1919 году или в 1920 году, когда Вард заканчивал школу Мозеса Брауна и неожиданно бросил старину, чтобы заняться оккультизмом, а потом отказался сдавать выпускные экзамены на том основании, что занят куда более важными делами. Его мнение подтверждали изменившиеся к этому времени привычки Варда и особенно его упорные сидения в городском архиве, а также поиски среди старых захоронений могилы 1741 года, принадлежавшей одному из его предков, по имени Джозеф Карвен, кое-какие бумаги которого он до его собственного признания нашел за панелью в очень старом доме на Олни-стрит, что на Стемперс-Хилл, где Карвен когда-то жил. По правде говоря, трудно отрицать, что зимой 1919-1920 годов Вард сильно изменился, по крайней мере, он в один момент прекратил занятия древностью и, забыв обо всем на свете, набросился на оккультные науки, посвящая им все свое время, дома и в поездках за границу, прерываясь разве что на непонятные поиски могилы своего предка. Однако доктор Уиллит оспорил вердикт ученого коллеги, обосновав свое возражение близким и не прерывавшимся знакомством с больным, а также собственными исследованиями и открытиями, сделанными в последнее время. Эти исследования и открытия наложили на него свою печать, ибо голос его дрожит, когда он говорит о них, и рука не подчиняется ему, когда он хочет их описать. Уиллит признает, что изменения в поведении Варда в 1919-1920 годах обозначили начало процесса, который завершился в 1928 году в высшей степени печальным и противоестественным перерождением больного. Тем не менее, его наблюдение подсказывает ему другую интерпретацию происходившего тогда. Не скрывая, что Чарльз Вард был неуравновешенным мальчишкой и склонен к бурным проявлениям чувств, он не пожелал признать, что тогдашнее изменение в поведении стало началом перехода от здоровья к болезни, доверяя собственному утверждению Варда, что будто он создал или воссоздал нечто такое, что должно иметь неоценимое значение для человеческого разума. Доктор Уиллит уверял, что настоящее безумие нагрянуло позже, после того, как были обнаружены портрет Карвена и старинные документы, после того, как Вард совершил несколько странных путешествий за границу, после того, как при загадочных обстоятельствах были произнесены ужасные заклинания, после того, как были получены ответы на эти заклинания, и напуганный до глубины души юноша написал отчаянное письмо, после волны вампиризма и страшных слухов в Патюксе, и после того, как из памяти больного начали выпадать сведения о современной жизни, он потерял голос, и его физическое состояние потерпело значительные перемены, известные коллегам. Именно в это время, заявлял доктор Уиллит, которому не откажут в наблюдательности, у больного появились чудовищные отклонения, и при этом доктор абсолютно уверен, что у него достаточно свидетельств, подтверждающих реальность рокового открытия Варда. Во-первых, два весьма образованных человека видели бумаги Джозефа Карвена. Во-вторых, мальчик и ему тоже показывал эти бумаги и страницу из дневника Карвена, которые не вызвали у него ни малейшего сомнения в их подлинности. Сохранился тайник, отысканный Бардом, и Уиллит на всю жизнь запомнил, как в последний раз смотрел бумаги в обстоятельствах, в которые все равно никто не поверит, тем более, что у него нет доказательств их реальности. К этому надо добавить письма Орна и Хатчесона с их неразгаданными тайнами и совпадениями. Почерк Карвена, сведения о докторе Аллане, добытые сыщиками, все это еще ужасное послание, написанное средневековым письмом, которое Уиллит нашел у себя в кармане, придя в сознание после одного опасного опыта. Но самое убедительное – два чудовищных результата при помощи пары формул, полученные доктором во время последних изысканий, и неопровержимо доказавшие аутентичность бумаг и их чудовищного содержания, но всего на одно мгновение, после которого они были навсегда изъяты из человеческого познания. Обращаясь к детству Чарльза Варда, не следует забывать, что он жил среди старинных вещей, которые были его страстью. Осенью 1918 года, явив довольно большой интерес к тогдашней военной подготовке, Чарльз Вард начал обучение в школе Мозеса Брауна, располагавшейся рядом с домом. Старое здание, возведенное в 1819 году, всегда нравилось юному любителю древностей. А большой парк, в котором располагалась сия академия, обращал его взгляд к природе. Развлечения, приятные детям, его не привлекали, и большую часть времени мальчик проводил дома, в бесцельных скитаниях по улицам, в школе и на военных занятиях. А еще он был постоянно занят историческими и генеалогическими изысканиями в городском архиве, в мэрии, в публичной библиотеке, в Атениуме, в историческом обществе, в библиотеках Джона Картера Брауна и Джона Хэя, в университете Брауна и в недавно открытой библиотеке Шепли на Бенефит-стрит. В то время он был высоким, худым, со светлыми волосами и внимательным взглядом, немного сутулился, одевался несколько небрежно и производил впечатление не очень привлекательного, но безобидного юноши со странностями. Его скитания всегда были путешествиями в прошлое, во время которых ему удавалось из множества реликвий чудесного старого города восстанавливать живую и связанную картинку его давней жизни. Дом родителей Варда представлял собой огромный особняк в пергерианском стиле, построенный на довольно высоком холме на восточном берегу реки, и из задних окон его довольно странных флигелей мальчик мог оглядывать все множество шпилей, куполов, крыш и вознесшихся в небо верхних этажей нижнего города вплоть до пурпурных холмов предместий. В этом доме он родился, и с его красивого в классическом стиле портика со стороны кирпичного фасада с двойным рядом колонн няня в первый раз свезла его в коляске на улицу, чтобы прокатить мимо небольшой белой фермы, построенной 200 лет назад и с тех пор оказавшейся внутри города к старинным коттеджам по солидной улице богатых домовладельцев, чьи старые кирпичные и деревянные поменьше особняки с узкими в дорическом стиле портиками, украшенными тяжелыми колоннами, чинно дремали посреди просторных дворов и парков. Его также катали по сонной Конгдон-стрит, которая проходила немного ниже на крутом склоне холма, отчего все дома на восточной стороне стояли на высоких столбах. Здешние деревянные домики были еще старше, ибо город, разрастаясь, карабкался вверх по склону холма. И, наверное, во время этих прогулок Вард прикипел душой к колоритному поселению в колониальном стиле. Обыкновенно няня останавливалась на проспекте Рас, где присаживалась на скамейку, чтобы поболтать с полицейским. И одним из первых воспоминаний мальчика было безбрежное море крыш, куполов, шпилей и далеких холмов, поддернутых туманной дымкой. Однажды зимним днем он увидел город с высокой огороженной набережной, лиловым и таинственным на фоне горячечного апокалиптического заката, в котором красные языки пламени переплелись золотыми, а пурпурные с невесть откуда взявшимися зелеными. Он хорошо видел черную глыбу широкого мраморного купола мэрии со статуей на самом верху, вдруг вспыхнувшей фантастическим светом, когда на мгновение разошлись тяжелые тучи, скрывавшие пылающее небо. Когда он подрос, начались его знаменитые скитания, сначала с задерганной няней, а потом в одиночестве, позволявшим ему беспрепятственно предаваться своим мыслям и мечтам. Он уходил все дальше вниз, по почти вертикальному склону, каждый раз добираясь до более древней и таинственной части города. Помедлив от страха перед отвесной Дженкс-стрит, которая со своими каменными оградами и фронтонами в колониальном стиле пересекалась с Бенефит-стрит, мальчик обратил внимание на уникальный деревянный особняк с двумя входами, окруженными пилястрами в ионическом стиле. А рядом оказалось доисторическое строение под двускатной крышей и с кусочком скотного двора. Чуть дальше – большой дом судьи Дарфи, остатки былого гергерианского великолепия. Но теперь трущобы в окружении гигантских тополей, прятавших их в своей тени. Мальчик шел дальше на юг, мимо дореволюционных домов с высокими трубами посреди крыши и с классическими портиками. На восточной стороне они стояли на высоких фундаментах, а к дверям вели два марша каменных лестниц с перилами, и маленький Чарльз легко мог вообразить не только, какими они были, когда улицу только застроили, но и людей в башмаках с красными каблуками и в пудренных париках, ступавших по отполированной веками каменной мостовой, С западной стороны склон также круто шел вниз, к старой городской улице, которую основатели города проложили вдоль берега в 1636 году. Здесь было без числа проулков с покосившимися ветхими домишками немыслимой старины, но, несмотря на всю свою тягу к ним, мальчик не скоро осмелился углубиться в них из опасения, как бы они ни развеялись, как сон, или не обернулись воротами в мир неведомых кошмаров. Он предпочел сначала пойти по Бенефит-стрит, мимо железной ограды, прятавшей с собой двор церкви святого Иоанна, мимо дома, в котором в 1761 году находилось управление колониями, и полуразвалившегося постоялого двора «Золотой мяч», где когда-то останавливался Вашингтон. Помедлив, на Бенефит-стрит, бывший Галл-Лейн, а потом Кинг-стрит, он посмотрел вверх и увидел с восточной стороны арку с лестницей, облегчавшей путь вверх и вниз. А потом посмотрел вниз и с западной стороны увидел старую кирпичную школу, которая почтительно взирала на старинное здание с доской на стене, на которой была изображена голова Шекспира. Здесь до революции печатались Providence газет и Country Journal. Рядом расположилась красавица, первая баптистская церковь, построенная в 1775 году, с несравненной колокольней гипса, с кровлей и куполами в георгианском стиле. К югу дома были получше, а чуть подальше сохранилось даже несколько великолепных старинных особняков. Однако и отсюда тропинки вели вниз на западную сторону, где стояли едва ли не призрачные дома с архаичными остроконечными крышами, доживавшие свой век возле старого всезнающего порта, который еще помнил славные вест-индийские денечки среди многоязыкового порока и нищеты гниющих верфей и подслеповатых корабельных фонарей, улочек и переулков, сохранившимися названиями: добыча, слиток, золото, серебро, монета, дублон, соверен, гульден, доллар, грош и цент. Становясь сильнее и азартнее, юный Варт иногда осмеливался спуститься в эту мешанину ветхих домов, разбитых окон, покорежных лестниц, сломанных ограждений, загорелых улиц и безымянных запахов. Пройтись от Саут-Мейн до Саут-Уотер в поисках причалов, где еще стояли спущенные на воду пароходы. А потом по низу возвратиться на север, мимо складов с островерхими крышами, построенных в 1816 году, и большой площади возле Великого моста, где еще крепко стоит крытый рынок, построенный в 1773 году. На площади он обычно останавливался, чтобы впитать в себя немыслимую красоту старого города, уходящего на восточной стороне за облачную высь, украшенного георгианскими шпилями и увенчанного огромным новым куполом собора святого Павла. Больше всего ему нравилось приходить сюда в конце дня, когда косые лучи солнца золотили крыши и рынка, и древних домов, и стройные колокольни, и тайно преображала сонные причалы, где когда-то становились на якорь корабли, ходившие из Провиденса в Индию. Юный Варт долго не мог оторвать от всего этого взор, пока он не затуманивался слезами поэтической любви к здешним местам. И тогда он отправлялся в сумерках домой, мимо старой белой церкви по узким крутым улочкам, по обеим сторонам которых зажигались желтые огни в маленьких окошках над двумя маршами лестниц с необычными коваными перилами. Повзрослев еще больше, он ощутил вкус к ярким контрастам и, например, половину прогулки посвящал колониальным кварталам к северо-западу от своего дома, где холм круто обрывался вниз чему-то вроде уступа Стемперс-Хилл с его гетто и негритянским кварталом, окружившим то место, откуда до революции отправились в Бостон почтовые дилижансы, а другую половину – в великолепной южной части города, где находятся улицы Джордж, Бенневольт, Раур, Уильямин, и где сохранились неизменные роскошные особняки, огороженные парки и крутая зеленая дорога, с которой связано множество сладостных воспоминаний. Эти скитания вместе с усердными архивными изысканиями естественно, подарили Чарльзу Варду блестящее знание старины, в конце концов вытеснившее из его головы современный мир и подготовившие богатую почву, которую роковой зимой 1919-1920 годов упали семена, давшие столь диковинные и чудовищные плоды. Доктор Виллет уверен, что до той злополучной зимы увлечение Чарльза Варда не таило в себе никакой угрозы. Кладбища не представляли для него особого интереса, кроме эстетического и исторического, и в его характере не было ничего похожего на увлечение к насилию. Но именно тогда, правда, очень постепенно, начали проявляться необычные последствия одного из его генеалогических открытий, сделанного годом раньше, когда он отыскал среди своих давних предков по материнской линии некого Джозефа Карвена, который приехал из Салема в марте 1692 года и о котором ходило множество самых фантастических слухов. Уэлком Поттер, прапрадедушка Чарльза Варда, в 1785 году взял в жены некую Анну Тиллигансов, дочь мисс Элизы, дочери капитана Джеймса Тиллингаста, об отце которой в семье не сохранилось никаких сведений. В конце 1918 года, просматривая старинную книгу записей в городском архиве, юный историограф неожиданно обнаружил запись об изменении фамилии, согласно которой мисс Элиза Карвен, вдова Джозефа Карвена, в 1772 году возвратила себе и, следовательно, своей семилетней дочери Анне девичью фамилию Тиллингаст, на том основании, что фамилия супруга стала ее позором по причине, ставшей известной после его смерти и подтвердившей прежние слухи, которым не верила добропорядочная жена, пока существовала хоть тень сомнения. Эта запись обнаружилась совершенно случайно, когда Вард разлепил две страницы, намеренные, тщательно склеенные и пронумерованные как одна. Мальчик сразу понял, что нашел до сих пор неведомого пра-пра-прадедушку, и это открытие вдвойне взволновало его, потому что он уже слышал кое-какие туманные намеки, касающиеся этого человека, о котором не осталось никаких официальных сведений, не считая тех, что стали доступны в последнее время, словно все сговорились стереть саму память о нем. Увы, это возымело обратный результат, ибо возбуждало у Варда желание узнать, что хотели скрыть и забыть отцы города, и какие у них на это были причины. До этого открытия романтический интерес Варда к Джозефу Карвену не переходил границы обыкновенного любопытства. Однако, обнаружив родственную связь с очевидно замалчиваемым персонажем, Вард принялся систематически искать все, что только можно было найти о нем. И в своем вдохновенном поиске он преуспел сверх всяких ожиданий, ибо старые письмена, дневники и неопубликованные воспоминания, найденные на затянутых паутиной чердаках Провиденса, и из легкомыслия, не уничтоженные их владельцами, содержали множество ценных сведений. Важное сообщение пришло из далекого Нью-Йорка, где в одном из музеев хранились письма колониальных времен, в частности, из штата Род-Айленд. Однако решающее значение с точки зрения доктора Виллета, который считал ее причиной всего случившегося с Вардом, имела находка августа 1919 года. Бумаги, отысканные за панелью ветхого дома на Олни-Корт. Вне всякого сомнения, это они открыли черные перспективы, которые были глубже могильного покоя. Глава вторая. Прошлое и кошмар в Провиденсе. Джозеф Карвен, как сообщали предания, услышанные и прочитанные Вардом, был человеком удивительным, загадочным и внушавшим непонятный страх окружавшим его людям. Он бежал из Салема в Провиденс, приют всех чудаков, свободолюбцев и бунтарей, в самом начале великой охоты на ведьм, так как боялся, что его обвинят в колдовстве из-за его нелюдимости и странных химических и алхимических опытов. Это был невзрачный человек лет 30, который вскоре стал полноправным гражданином Провиденса и купил участок под дом в начале Олни-стрит и севернее дома Грегори Декстера. Дом был построен на Стэмперс-Хилл, западнее городской улицы на том месте, которое потом стало называться Олни-Корт, и в 1761 году заменен там же на более просторный, сохранившийся до наших дней. Первая странность Джозефа Карвина заключалась в том, что он почти не менялся со временем. Он вошел в корабельный бизнес, приобрел верфь возле Mile End Cove, пожертвовав деньгами на перестройку Великого моста в 1713 году, а в 1723 он стал одним из строителей конгрегационной церкви на холме. И все это время, хоть и не блистал красотой, но выглядел лет на 30-35. Миновали десятилетия, и это стало очевидно всем. Однако Карвин неизменно ссылался на крепких предков и здоровый образ жизни. Жители же Провиденса недоумевали, как этот здоровый образ жизни сочетался с непонятными отлучками таинственного торговца и странным светом в его окнах до самого утра. И им приходили на ум другие причины его нескончаемой молодости и редкого долголетия. В конце концов, все сошлись на том, что все дело в химических опытах Карвина. Ходили слухи о странных веществах, которые он привозил на своем корабле из Лондона и из Индии или заказывал в Ньюпорте, Бостоне и в Нью-Йорке. А когда из Рехавота приехал старый доктор Джеймс Боуэн и открыл аптеку «Единорог и ступка» напротив Великого моста, начались бесконечные пересуды, сколько лекарств, кислот и металлов закупил или заказал неразговорчивый отшельник. Придя к заключению, что Карвин владеет тайным лекарственным искусством, многие несчастные ринулись к нему за помощью. Но хотя он и не разуверял никого, и по первой же просьбе давал странного цвета порошки, пользы они приносили мало. Прошло лет 50, как Карвин поселился в Провиденсе, но изменения на его лице и во всем его облике тянули не больше, чем лет на 5. И тогда люди заговорили громче. А уж его изначальную тягу к одиночеству теперь скорее приветствовали, чем порицали. Частные письма и дневники того времени рассказывают о множестве других причин, почему Джозеф Карвин вызывал поначалу удивление, потом страх, потом ужас, не меньше чумы. Его страсть к кладбищам, которые он посещал в любое время и в любую погоду, была хорошо известна, хотя никто не мог бы сказать, что он там делал. Он владел фермой на Пьютикет Роуд, на которой он обыкновенно жил летом и на которую довольно часто наезжал в самое разное время дня и ночи. Из слуг, сторожей и работников там видели только угрюмых с виду мужа и жену из племени Нарагастов. Немой муж был весь в каких-то странных шрамах, а жена отличалась на редкость отталкивающей внешностью. Возможно, из-за примеси негритянской крови. В пристройке Карвин оборудовал для себя лабораторию, где и занимался в основном химическими опытами. Любопытные носильщики, рассыльные, вносившие бутылки, мешки, ящики в маленькую заднюю дверь, обменивались впечатлениями о фантастических флягах, тиглях, перегонных кубах и печах в низкой комнате со стеллажами на всех стенах и шепотом предрекали державшему рот на замке химику. На их языке это означало «алхимик» — открытие философского камня. Ближайшие соседи по фамилии Феннер, фермы которых располагалась примерно в миле от фермы Карвина, могли бы рассказать много любопытного о странных звуках, доносившихся до них по ночам. Они будто слышали крики и приглушенный вой, и, конечно же, были не в восторге от огромного количества животных, заполнивших пастбище. Их было слишком много для одинокого пожилого джентльмена и пары слуг, даже если они намеревались полностью обеспечивать себя мясом, молоком и шерстью. Кстати, животных привозили чуть ли не каждую неделю с ферм Кингстауна. Да и большое каменное здание с высокими узкими бойницами вместо окон производило малоприятное впечатление. Любители погулять на Великом мосту также могли порассказать много интересного о городском доме Карвина на Олни-Корт. Правда, не о новом доме, построенном в 1761 году, когда владельцу было уже под 100 лет, а о старом, низком, с двускатной крышей, чердаком без окон и обшитыми тесом окнами, которые он сам позаботился сжечь после того, как дом разобрали. Таинственного в этом, правда, мало. Однако из огня по ночам, неразговорчивости двух чернокожих чужаков и единственных слуг мужчин в доме, загадочного бормотания древней француженки-домоправительницы, немыслимого количества провизии, доставляемой всего для 4 человек, и странных голосов, которые вели приглушенные разговоры в самое неподходящее время. За всего этого, да еще и за фермы на Патюксет-Роуд, о доме Карвина ходила худая слава. В избранных кругах дом Карвина тоже обсуждали повсюду. По мере того, как его хозяин постепенно, но все больше включался в религиозную и деловую жизнь города, он, естественно, заводил знакомства среди приличных людей, от общения с которыми, если судить по его положению и рождению, мог бы получить удовольствие, ведь он происходил из богатой семьи Карвинов или Карвинов из Сары, которые не нуждались в представлении в Новой Англии. Сам Джозеф Карвин много путешествовал в юности, какое-то время жил в Англии и дважды совершал путешествие на восток. Поэтому по его речам, когда он находил нужным что-то сказать, можно было составить представление, как об образованном и отлично воспитанном англичанине. Тем не менее, Карвин не нуждался ни в чьем обществе. Никогда не позволяя себе никаких грубостей, он умел воздвинуть такую стену между собой и гостем, что немногие решались на беседу с ним, боясь показаться глупее, чем им хотелось бы. Было в его обхождении непонятное, насмешливое высокомерие, словно он всех людей почитал за ничтожество, имея возможность общаться с неведомыми и более умными существами. Когда в 1783 году из Бостона прибыл знаменитый остроумец доктор Чекли, назначенный ректором Королевскую церковь, он не преминул нанести визит человеку, о котором был много наслышан, однако быстро покинул его дом, испугавшись чего-то в поведении хозяина. Однажды зимним вечером, когда Чарльз Варт беседовал с отцом о Карвине, он сказал, что отдал бы все, лишь бы узнать, чем таинственный старик так напугал жизнерадостного священника, что он ни при каких обстоятельствах не желал об этом говорить, судя по записям в дневниках того времени. Благочестивый доктор Чекли испытал, по-видимому, отчаянный страх, ибо с тех пор от одного упоминания о Джозефе Карвине мгновенно терял свою прославленную светскость. Известно, однако, почему другой столь же образованный и воспитанный человек избегал общества высокомерного отшельника. В 1746 году мистер Джон Мерритт, пожилой английский джентльмен со склонностью к литературе и наукам, приехал из Ньюпорта в быстро растущий Провиденс и построил великолепный загородный дом на перешейке, который теперь считается роскошным городским районом. Жил он богато, ни в чем себе не отказывал. Первым завел коляску с лакеями в ливереях и очень гордился своим телескопом, микроскопом и отлично подобранной библиотекой английских и римских авторов. Услыхав от кого-то Карвина, как о владельце лучшей в Провиденсе библиотеки, мистер Мерритт немедленно нанес ему визит и был принят куда сердечнее, чем кто бы то ни было еще. Он был восхищен вместительными полками, на которых помимо греческой, римской и английской классики была собрана великолепная библиотека философских, математических и прочих научных трудов, в частности, Парацельса, Агрикоры, Ван Хельмонта, Сильвиуса, Глаубера, Бойля, Бургава, Бехера и Шталя. Наверное, поэтому Карвин пригласил его на свою ферму и в лабораторию, куда никого еще не приглашал, и они вместе отправились за город в коляске мистера Мерритта. Впоследствии мистер Мерритт утверждал, что не видел ничего страшного на ферме, однако признавался, что одни названия книг по магии, алхимии и теологии могли на кого угодно нагнать страху. Возможно, правда, этому способствовало выражение лица хозяина, показавшего гостю свое странное собрание, которое, помимо обычных книг, не вызывавших зависти у мистера Мерритта, включало в себя почти всю известную каббалистику, демонологию и магию, и было настоящей сокровищницей знаний в сомнительных областях алхимии и астрологии. Гермес Триксмергист в издании Минара Турбо Философал Либер Энстигалтимус Аль Джабера Ключ мудрости Артефия, все они были тут, а еще каббалистический Захар Албертус Магнус, среди прочих книг Питера Джема, Арс Magna et Ultima Раймонда Лулия в издании Зацнера The Saurus Chemnitz Роджера Бекона Clavis Archmi Флада и Делапит Философиум. Три теми стояли рядом на полке. В изобилии были представлены средневековые евреи и арабы. Мистер Мерритт побледнел, когда, взяв в руки великолепный том, озаглавленный «Куанон де Ислам», обнаружил запрещенный некрономикон сумасшедшего араба Абдулы Аль-Хазреда, о котором несколько лет назад ему шепотом рассказывали чудовищные вещи после того, как стало известно о безымянных обрядах в маленьком рыбацком городке Кингспорт, что на берегу Массачусетского залива. Как ни странно, беспокойство достойному джентльмену внушила малозначительная деталь. На большом столе из красного дерева лежало очень потрепанное издание Борелия со множеством таинственных знаков и надписей, сделанных на полях и между строк рукой Карвена. Книга была открыта почти на середине, и в одном параграфе все строчки были подчеркнуты такими жирными и неровными линиями, что Мерритт не смог удержаться и прочитал его. Он так и не понял, что внушило ему ужас. То ли содержание отчеркнутых строк, то ли жирные, проведенные в возбуждении линии, то ли то и другое вместе. До конца жизни он помнил этот параграф и записал его по памяти в свой дневник. А однажды даже попытался пересказать своему близкому другу доктору Чекли, но вовремя остановился, заметив, как тот переменился в лице. Вот этот кусок. Соли животных, таким образом приготовляемые и сохраняемые, могут быть, что изобретательному человеку не составит труда заполучить в свой кабинет весь Ноев ковчег и по своему желанию восстановить в первоначальном виде любое животное. И подобным же методом из определенных солей человеческого праха под силу философу, не прибегая к преступной некромантии, восстановить облик любого мертвеца из праха, в кое его тело успело обратиться. Однако хуже всего о Джозефе Карвине говорили в доках в южной части городской улицы. Моряки — народ суеверный и просоленные всеми морями, перевозившие ром, рабов и патоку на каперах и больших кораблях Браунов, Кроуфордов и Теллингастов, они все как один делали разные оберегающие знаки, стоило им только завидеть стройного, моложавого, рыжеволосого и слегка сутулящегося Джозефа Карвина, идущего на свой склад на Даблон-стрит или разговаривающего с капитанами и суперкарго, на длинном причале, возле которого беспокойно покачивались на воде его корабли. И клерки, и капитаны ненавидели и боялись его, а свои команды он набирал за отпетых бандитов на Мартинике, на Святом Евстафии, в Гавани и Порт-Ройале. Причем часто менял их, поддерживая и этим тоже неизбывный ужас в тех, кто приходил им на смену. Получив разрешение сойти на берег, моряки рассеивались по городу, да еще, как правило, несколько человек посылали куда-нибудь с тем или иным поручением. Но возвращались обратно не все. Если поручения касались фермы на Патюксет-Роуд, то обратно не возвращался почти никто, и об этом люди не забывали, так что со временем Карвину стало трудно удерживать у себя не совсем обычным образом подобранные команды. Несколько человек обязательно сбегали сразу же, как только до них доходили слухи о верфях в Провиденсе. Вербовать же людей в Вест-Индии, в конце концов, превратилось для Карвина в почти неразрешимую проблему. К 1760 году Джозеф Карвин стал настоящим изгоем, подозреваемым в самых ужасных связях с дьяволом, которые казались тем страшнее, что их нельзя было назвать, понять или хотя бы доказать. Последней каплей была пропажа солдат в 1758 году. В марте и в апреле того года два королевских полка, направлявшихся в Новую Францию, квартировали в Провиденсе и к концу этого срока поредели гораздо сильнее, чем это бывает при обычном дезертирстве. Поползли слухи о том, что Карлона часто видели разговаривающим с одетыми в красные мундиры чужаками. А когда они исчезли, то люди вспомнили об исчезавших странным образом моряках. Трудно сказать, что было бы, не получив полки приказ двигаться дальше. Тем временем дело Карлона процветало. Он владел монополией на городскую торговлю селитрой, черным перцем, корицей и с легкостью опередил все остальные торговые дома, кроме фирмы Браун. В импорте медной посуды, индиго, хлопка, шерсти, соли, одежды, железа, бумаги и всевозможных английских товаров. Торговля Джеймса Грина из Чипсайда, на вывесках которого красовался слон, и Расселов с их золотым орлом, и Кларка с Натаниэл Геллом, с их сковородкой и рыбой, почти полностью зависела от поставок Карвена, а его контракты с местными виноделами, нараксистанцами, коневодами и маслоделами и ньюпортскими свечных дел мастерами сделали его одним из первых экспортеров колонии. Хоть Карвен и был отвержен, но все же он жил среди людей, поэтому когда сгорело здание, в котором размещалось управление колониями, и решили устроить лотерею, Карвен подписался на довольно значительную сумму, и новое кирпичное здание, все еще украшающее главную улицу, было возведено в 1761 году. В том же году он дал деньги на восстановление Великого моста, разрушенного октябрьскими штормами. Для публичной библиотеки он закупил много новых книг, чтобы заменить погибшие во время пожара в управлении колонией, а также устроил лотерею, благодаря которой были вымощены булыжником маркет-парад и славившаяся своими ямами городская улица, где к тому же сделали посередине пешеходную дорожку. Примерно в это время Карвен построил еще один довольно обычный снаружи, но отличавшийся роскошью и всеми возможными новинками дом, двери которого представляли собой чудо деревянной резьбы. Когда в 1743 году последователи Уайтфилда отделились от церкви доктора Коттона на холме и основали против Великого моста собственную церковь, в которой диаконом стал доктор Сноу, Карвен присоединился к ним, хотя вскоре его энтузиазм несколько поутих. Однако с этих пор он вновь стал заботиться о своей репутации, желая как будто рассеять тень, из-за которой он оказался в изоляции, которая могла положить конец его благоденствию. Зрелище, которое представлял собой этот необычный бледный мужчина средних лет, хотя на самом деле ему уже стукнуло все 100, наконец-то решивший отделаться от окутавшего его облака страха и ненависти, слишком зыбкого, чтобы его можно было пощупать и взять на анализ, одновременно было трогательным, драматичным и вызывавшим презрение. Однако такова власть денег и публичных жестов, что понемногу отношение к Карвену стало меняться, особенно после того, как перестали исчезать его матросы. К тому же и свои кладбищенские прогулки он теперь окружал строжайшей тайной. Потихоньку смолкли разговоры о криках на ферме. Продуктов и скота он продолжал закупать непомерно много. Однако до самого последнего времени, когда Чарльз Вард изучил счета своего предка в библиотеке Шепли, никому и в голову не приходило, кроме одного любознательного юноши, сравнить огромное количество чернокожих, доставляемых им из Гвинеи вплоть до 1766 года, с непостижимым малым количеством чеков, удостоверявших их продажу работорговцам, обосновавшимся возле Великого моста и плантаторам из Нараганса. Конечно же, этот ужасный человек мог гордиться своей хитростью и изобретательностью, когда обстоятельства принудили его к осторожности. Тем не менее, результат этих запоздалых усилий был ничтожно мал. Карвена все так же обходили стороной, ему не доверяли хотя бы потому, что в старости он умудрялся выглядеть почти юношей. И он понял, что в конце концов потеряет все. Его исследования и сложные опыты, чем бы он ни занимался, требовали много денег. И если бы его вдруг лишили тех преимуществ, которые он имел в торговом деле в Провиденсе, то даже начни он все заново в другом месте, это не возместило бы ему потерь. Здравый смысл требовал немедленно менять отношения с гражданами Провиденса, чтобы люди не умолкали в его присутствии, чтобы не бежали от него под любыми предлогами, чтобы не смотрели на него со страхом и недоверием. Беспокоили его и служащие, так как у него остались только самые беспомощные и безденежные, которых никто больше не брал на работу. А своих капитанов и помощников капитанов ему удавалось держать при себе лишь необычайным умением обретать власть над людьми с помощью закладных векселей или информации, способствующей их успеху. В большинстве дневников люди писали со страхом, что Карвин каким-то колдовским способом умел выведывать семейные секреты. В последние 5 лет жизни он пугал сограждан такими тайнами, которые мог узнать только из непосредственного общения с давно умершими людьми. В это время всезнающий Лавкач решил предпринять последнюю отчаянную попытку завоевать себе место в обществе провиденса. Вечный отшельник, он надумал заключить выгодный брак с девушкой из семьи с безупречной репутацией, чтобы изоляция его дома стала совершенно невозможной. Наверное, у него были и другие более веские причины добиваться брака, но они выходили далеко за пределы известного космического пространства. Так что только документы, найденные через 1,5 столетия после его смерти, дали ключ к разгадке. Но и тогда ничего определенного установить не удалось. Естественно, он понимал, какой ужас вызовет его ухаживание, поэтому стал искать девицу, на родителей которых мог бы оказать давление. Это оказалось делом непростым, так как у него были довольно высокие требования к красоте, воспитанию и общественному положению невесты. В конце концов, поиск привел к одному из его лучших старших капитанов, вдовцу Дьюти Делингаст с высоким положением в обществе, благодаря рождению и безупречной репутации, чья единственная дочь Элиза обладала всеми возможными достоинствами, кроме видов на наследство. Карван полностью подчинил себе капитана Делингаста, и после ужасного разговора в доме с высоким куполом на Пауэрс Лейн он дал согласие на святотатственный союз. Элизе Делингаст в то время было 18 лет, и она получила лучшее воспитание, какое только позволили средства капитана. Посещала школу Стивена Джексона, что напротив мэрии, и прилежно училась рукоделию и искусству вести хозяйство у матушки, пока та не умерла в 1757 году от оспы. Одной из вышивок 9-летней Элизы, то есть 1753 года, можно и теперь увидеть в историческом музее штата Род-Айленд. После смерти матери Элиза сама с помощью одной лишь негритянки вела хозяйство. Наверное, ее споры с отцом насчет предложения Карвина были весьма бурными, однако мы не располагаем о них никакими сведениями. Достоверно известно лишь о разрыве помолвки Элизы Делингаст и юного Эзры Уэйдена, второго помощника капитана на корабле «Энтерпрайз», принадлежавшего Кроуфорду, и о венчании Элизы Делингаст с Джозефом Карвином 7 марта 1763 года в Баптистской церкви, состоявшемся в присутствии самого избранного общества города, «Провиденс», и совершенным Самуэлем Уитсоном-младшим. Газет откликнулась на это событие короткой заметкой, но она вырезала или вырвала из большинства сохранившихся экземпляров. После долгих поисков в одном из частных архивов Вард все-таки нашел нетронутый экземпляр и позабавился бессмысленной светкостью выражений. В понедельник вечером мистер Джозеф Карвин, живущий в Провиденсе, купец, обвенчался с мисс Элизой Делингаст, дочерью капитана Дьюти Делингаста. Юная леди, не обойденная ни одним из достоинств, которые лишь подчеркивают прелесть ее облика, украсит сей брачный союз и непременно сделает его счастливым. Переписка Дарфи Арнольда, незадолго до первых приступов безумия, обнаруженная Чарльзом Вардом в частном собрании Мелвилла Ф. Питерса, живущего на Джордж-стрит, относится к этому и более раннему периоду и проливает свет на то возмущение, с каким общество провиденса восприняло соединение в браке столь разных людей. Однако влияние Делингастов на общественное мнение свое дело сделало, и Джозефа Карвина посещали в его доме люди, которых иначе он никак бы не мог заманить. Тем не менее, нельзя сказать, что его приняли с открытой душой, и больше всех от этого страдала его поневоле храбрая жена. Тем не менее, глухая стена, изолировавшая Карвина, была все-таки разрушена. И его жена, и все общество были удивлены неожиданной галантностью и обходительностью не совсем обычного мужа. В новом доме на Олни-Корт не было ничего пугающего, и хотя Карвин довольно много времени проводил на ферме на Потюксет Роуд, куда его жена не ездила ни разу. Теперь он, несомненно, больше походил на обыкновенного человека, чем когда бы то ни было. Только один человек продолжал открыто враждовать с ним. Юный помощник капитана Эзра Уэйден, чья помолвка с Элизой Тиллингаст была неожиданно разорвана. Эзра Уэйден публично поклялся отомстить обидчику. И хотя до этого он был человеком спокойным и мягким, теперь посвятил себя одной единственной, которая не сулила ничего доброго сопернику, отнявшему у него невесту. 7 мая 1765 года родилась Анна, единственная дочь Карлена, и была крещена преподобным Джоном Грейвсом в Королевской церкви, прихожанами которой вскоре после свадьбы стали Карлены, найдя для себя такой компромисс, ибо он принадлежал к конгрегационистам, а она к баптистам. Запись о рождении девочки, так же, как запись о венчании 2 годами раньше, была вычеркнута почти из всех копий церковной книги и из книги Мэрии тоже. И Чарльз Варр приложил немало сил, отыскал ее после того, как нашел извещение о перемене фамилии вдовы, которое побудило его к дальнейшим поискам своего родственника и внушило губительное волнение, закончившееся сумасшествием. Запись о рождении была найдена совершенно случайно, благодаря переписке с наследниками верного королю доктора Грейвса, который, покидая свою паству во времена революции, сделал копию церковных книг. Варт написал им, зная, что его прапрабабушка Анна Тиллингаст Поттер принадлежала к епископальной церкви. Вскоре после рождения дочери, которому Джозеф Карлен радовался с откровенностью, необычной для его естественной замкнутости, он решил позировать для портрета, заказанного очень талантливому шотландцу Космо Александру, поселившемуся потом в Ньюпорте и прославившемуся в качестве первого учителя Джилберта Стюарта. Портрет сначала висел в библиотеке дома на Олни-Корт, но отыскать его дальнейшие следы оказалось невозможно. В это время Джозеф Карлен как будто не замечал никого вокруг и все время проводил на ферме. Есть записи о том, что он был очень возбужден, словно ждал чего-то невероятного или находился на пороге некого открытия. По всей видимости, его опыты были связаны с химией или алхимией, потому что он забрал на ферму почти все книги по этому предмету. Тем не менее, его интерес к городской жизни не иссяк, и он не упускал возможности помочь энтузиастам Стивену Хопкинсу, Джозефу Брауну и Бенджамину Уэсту в их стремлении повысить культурный уровень города, который в то время был ниже, чем в Ньюпорте, покровительствовавшим современному искусству. Он содействовал Дэниелю Дженсу, открывшему в 1763 году книжный магазин, и стал его завсегдатаем, а также газет, выходивший каждую среду в здании, на стене которого красовалась голова Шекспира. В политике он горячо поддерживал губернатора Хопкинса против партии Варда, которая в основном работала в Ньюпорте. И его по-настоящему яркая речь в Хатчерс-Холле в 1765 году против отделения Северного Провиденса, которое желал отдать свои голоса за избрание Варда в Генеральную Ассамблею, принесла ему, наконец, победу над самыми предубежденными согражданами. Один только Эзра Уэйден, не спускавший с него глаз, довольно скептически относился ко всей этой шумихе и публично заявлял, что Карлен всего-навсего маскирует свои связи с черными безднами Тартара. Мстительный юноша постоянно следил за Карленом, едва возвращался из плавания и проводил целые ночи на причале, когда на складах Карлена горел свет, держа наготове легкую лодку и неслышно сопровождая небольшой бот, который иногда отплывал от берега, а потом возвращался обратно. Но кроме того, он старался держаться как можно ближе к ферме, и один раз был серьезно искусан собаками, спущенными на него индейцами. В 1766 году Джозеф Карлен переменился в последний раз. Это случилось неожиданно и было замечено любопытными жителями Провиденса. Как старое пальто, он сбросил с себя нетерпеливое ожидание и с трудом подавлял рвавшийся наружу восторг. Казалось, он из последних сил удерживается, чтобы не кричать на всех углах о своем открытии. Однако победила осторожность, и он никому ничего не сказал. После этого, то есть с начала июля зловещий изыскатель принялся удивлять сограждан информацией, похороненной вместе с далекими предками. Однако лихорадочная тайная деятельность Карвера продолжалась. Более того, он даже еще больше активизировался, и корабли один за другим отправлялись в путь под командой капитанов, которых он привязывал к себе страхом не менее крепко, чем угрозой банкротства. Карвер отказался от работорговли, заявив, что доходы от нее постоянно уменьшаются. Каждую свободную минуту он проводил на ферме, и так как вновь пошли слухи, что его видели, если не на кладбищах, то неподалеку от них, то многие задумались, действительно ли старый купец изменил своим привычкам. Эзра Уэйден, хотя и не мог беспрерывно шпионить за Карвером из-за своих отлучек, упорствовал в своей ненависти, о которой забыли занятые своими делами горожане и фермеры, и изучал дела Карвера с небывалой тщательностью. Странные маневры кораблей, принадлежавших таинственному купцу, никого не удивляли в то беспокойное время, когда любой колонист считал своим долгом действовать вопреки сахарному акту, который мешал оживленной торговле. В Нарагасовской бухте приветствовалась любая контрабанда, поэтому ночная разгрузка была делом обычным. Однако Уэйден, который ночь за ночью следил за лихтерами и шлюпами, тайно покидавшими склады Карвена на причалах городской улицы, вскоре убедился, что его страшный противник старается избежать встречи не только с вооруженными кораблями Его Величества. До 1766 года, когда Карвен столь сильно переменился, в них большей частью перевозили закованных в цепи негров, которые высаживали на безлюдном берегу к северу от Потютекса, а потом доставляли на ферму Карвена и запирали в большом каменном доме с высокими узкими бойницами вместо окон. Потом, однако, все переменилось. В одночасье перестали прибывать рабы, и Карвен прекратил ночные прогулки по бухте. Но примерно весной 1767 года, когда началось кое-что новое, опять лихтеры отчаливали от черных тихих причалов. Только на сей раз они направлялись дальше, в бухту, возможно, до Нанкит-Пойнта, где встречали и принимали груз у неизвестных и разнотипных, но довольно больших кораблей, после чего матросы Карвена перевозили этот груз на прежнее место на берегу, а уже потом транспортировали его на ферму и запирали в том же самом загадочном каменном доме, в котором прежде томились негры. Груз представлял собой в основном коробки и ящики, которые, как правило, были прямоугольными, тяжелыми и напоминали гробы. Уэйден упорно следил за фермой, приходя к ней каждую ночь и лишь изредка позволяя себе недельный перерыв, если землю покрывал предательский снежок. Но даже тогда он старался по возможности приблизиться к ней, по наезженной дороге или по льду, сковавшему речку неподалеку, чтобы взглянуть на следы. Когда же служба вынуждала его покинуть Провиденс, он напоминал своего приятеля из таверны по имени Элиазар Смит, и они могли бы пустить в оборот не один фантастический слух. Если они этого не делали, то только потому, что разговоры могли бы насторожить Карвена и помешать им. Они решили во что бы то ни стало узнать сначала что-то определенное, а уж потом действовать. И они в самом деле узнали нечто потрясающее, так как Чарльз Вард много раз сетовал в разговоры со своими родителями на то, что Уэйден сжег записные книжки, об их открытиях известно лишь из отрывочных дневниковых записей Элиазара Смита и из других дневников и писем, повторивших сделанные ими в конце концов заявление о том, что ферма была лишь видимым прикрытием большой и опасной бездны, размеры которой недоступны для сознания человеческим разумом. Известно, что Уэйден и Смит давно знали о бесчисленных туннелях и катакомбах под фермой, в которых обитало довольно много народу, кроме индейской четы. Фермерский дом уцелел и представляет собой постройку середины 17-го столетия с высокой крышей, огромной трубой и круглыми окошками. Лаборатория размещалась в северной пристройке, крыша которой доходит почти до земли. Несмотря на то, что дом стоял далеко от других строений, под ним должны были быть тайные ходы, так как из него довольно часто доносились разные голоса, которые до 1766 года представляли собой невнятное бормотание, перешептывание негров, леденящие кровь крики, а также странные песнопения и заклинания. После 1766 года это была уже бесперерывная какофония человеческих голосов, в которой слышались то глухое покорное причитание, то крик ярости, то беспокойная беседа, то плач, то душный шепот, то протестующий вопль. Люди говорили на множестве языков, известных Карвину, который отвечал, упрекал, угрожал. Иногда казалось, что в доме находится много народа. Карвин, пленники и стражники, которые их стерегли. В этих случаях Уэйден и Смит не понимали, на каком языке говорят собравшиеся, хотя они побывали во многих разноязыких портах. Однако их беседы были похожи на что-то вроде катахизиса, словно Карвин всеми силами добывал информацию у испуганных или непокорных узников. Уэйден записывал, что запоминал из услышанных вопросов и ответов, потому что довольно часто допросы велись, если не на английском, то на французском или испанском языках, которые он знал, однако его записи не сохранились. Тем не менее он говорил, что если не считать нескольких отвратительных бесед о преступлениях, совершенных предками уважаемых семейств провиденца, речь шла, насколько он понимал, об истории и науках, иногда о далеких землях и временах. Один раз, например, кто-то, отвечая на вопросы, то кричал в бешенстве, то едва ли не шептал по-французски об убийстве Черного принца в Лиможе в 1370 году, словно у него выпытывали тайну, которую он должен был знать. Карвин спрашивал узника, узник ли, о том, что послужило причиной приказа. Знак козла, обнаруженный на алтаре в старой римской гробнице рядом с собором, или три слова, произнесенные неизвестным членом Высшего Совета Вены. Не добившись ответа, мучитель прибегнул к крайним мерам, потому что после минутного молчания раздался ужасный крик, потом стон, а потом Уэйден услышал, будто упало что-то тяжелое. Ни Уэйдену, ни Смиту не удалось подсмотреть ни один из допросов, потому что окна всегда были наглухо закрыты. Правда, однажды, когда разговор шел на неизвестном языке, на занавеску упала тень, испугавшая Уэйдена до самой глубины души, ибо она напоминала ему одну из кукол, которую он видел на хитром механизированном представлении в Хатчер-Холле в 1764 году, даваемой неким жителем Джермалтона, Пенсильвании, и объявленным как взгляд на знаменитый город Иерусалим, в котором представлены Иерусалим, храм Соломона, его царский трон, прославленные башни и горы наряду со страданиями Спасителя нашего, которые он претерпел от Гефсиманского сада до креста на Голгофе. Искусный образец механического искусства, достойный внимания любопытствующих. Именно в тот раз Уэйден подошел слишком близко к окну, чем сполошил индейцев, спустивших на него собак. Больше Уэйден и Смит не могли ничего подслушать и решили, что Карвин перенес свою деятельность в подвал. То, что подвал действительно был, совершенно очевидно по многим причинам. Крики и стоны время от времени доносились из-под земли, на которой ничего не стояло. Кроме того, в долине Потюксет, на крутом берегу реки в кустах, приятели отыскали дубовую дверь в крепкой каменной раме, которая, несомненно, вела внутрь холма. Когда и кто устроил здесь катакомбы, Уэйден не знал, но он часто указывал на легкость, с какой можно было тайно доставить по реке строителей. Джозеф Карвин и в самом деле умел находить применение своим собранным со всего света матросам. Во время обильных дождей в 1769 году два приятеля глаз не сводили с крутого склона, надеясь узнать хоть что-то о тайном подземелье, и их терпение было вознаграждено видом множества человеческих костей и костей животных в тех местах, где дождевые потоки подмыли берег. Естественно, можно найти множество объяснений этой кучи костей на окраине фермы, да еще на месте индейских захоронений. Однако Уэйден и Смит держались на этот счет собственного мнения. В январе 1770 года, когда Уэйден и Смит, все еще не придя ни к какому решению, обсуждали что им думать и делать с их непонятным преступлением, случилось неприятности на корабле «Форталеза». Разозленный поджогом таможнего шлюпа «Либерти» в Ньюпорте летом 1769 года, адмирал Уоллес, командовавший всеми таможенными судами, приказал особенно тщательно проверять иностранные корабли. И Гарри Леш, капитан его королевского величества военной шхуны «Лебедь», после недолгого преследования захватил как-то утром небольшой приписанный к Барселоне корабль «Форталеза» под командованием капитана Мануэля Аруды, следующий с грузом из Каира, в Провиденс. Корабль был обыскан, но вместо обычной контрабанды обнаружился фантастический груз египетских мумий, получателем которого числился матрос А.Б.В. Он должен был забрать его на лифтере возле Накинг-Пойнта. О подлинном имени получателя капитан Аруда умолчал, считая себя не вправе разглашать доверенную ему тайну. Вице-адмиралтейство в Ньюпорте, не зная, как поступить с неконтрабандным грузом, с одной стороны, но доставленным тайно, без соблюдения необходимых формальностей, с другой, решило последовать предложению контролера Робинса и пойти на компромисс, освободив корабль, но запретив ему вход в воды Рот-Айленда. Позднее ходили слухи, что корабль видели в Бостонской гавани, хотя официально он в порт как будто не вошел. Удивительное происшествие обсуждали в Провиденсе все, кому не лень, и немногие сомневались в связи злополучных мумий с Джозефом Карном. О его экзотических изысканиях и странных химикатах, привозимых со всего света, знали все, а его страсть к кладбищам и вовсе была притчей во языцах. Так что не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы соединить вечно вызывавшего подозрения купца с отвратительным грузом, который никому другому в городе не пришло бы в голову заказать. Словно зная, что все только о нем и говорят, Карон позаботился как бы случайно обронить несколько замечаний о химической ценности бальзама, которыми пользовались при мумифицировании трупов, вероятно полагая, что ему удастся представить перевозку мумий как дело довольно обычное, однако о своей причастности к грузу он помалкивал. Конечно же, Уэйден и Смит не сомневались в ценности неполученных Карвоном мумий и строили самые фантастические предположения относительно его самого и его чудовищных занятий. Следующей весной, как год назад, выдались затяжные дожди, и добровольные сыщики не сводили глаз с берега реки за фермой Карвона. Дождевые потоки сильно подмыли склон и обнажили довольно большое количество костей. Однако ничего похожего на подземные помещения не оказалось. Тем не менее, странные слухи поползли из деревни Потюксет, которая располагалась в миле ниже по течению реки, где, одолев каменный порог, она текла широко и привольно. Здесь причудливые старые домишки словно карабкались по склону холма сразу за деревянным мостом, а рыбачьи лодки дремали на причале. Люди же рассказывали о том, что проплывало мимо них и на мгновение показывалось из воды на перекате. Конечно, Потюксет большая река и протекает мимо многих населенных пунктов, в которых имеются кладбища, и ничего не поделаешь. Весной всегда идет большая вода, однако рыбакам на мосту не понравилось, как грозно глядело на них что-то падавшее в тихую воду и кричало еще что-то, что никак не могло кричать. Смит, ибо Уэйден как раз был в плавании, помчался на берег за фермой, рассчитывая отыскать там какие-нибудь доказательства имеющихся подземелий. Однако он ничего не нашел, хотя поток унес с собой большой кусок земли вместе с кустами. Смит даже принялся копать в этом месте, но вскоре бросил, не веря в успех. Или боясь успеха. Интересно, как бы на его месте поступил упорный и не забывший о месте Уэйден? Осенью 1770 года Уэйден решил, что настало время рассказать о своих открытиях. У него набралось достаточно фактов, из которых можно было составить целостную картину. И к тому же имелся свидетель, не позволявший свалить все на ревность и фантазии. В качестве первого слушателя он выбрал капитана Джеймса Мэттьюсона с корабля «Энтерпрайз», который, с одной стороны, хорошо его знал, чтобы не усомниться в его искренности, а с другой был достаточно влиятелен в городе. Разговор состоялся на втором этаже в таверне Сабина, возле причала в присутствии Смита, подтверждавшего каждое слово Уэйдена, и произвел на капитана Мэттьюсона, как легко было заметить, большое впечатление. Подобно почти всем остальным в городе, капитан не доверял Джозефу Карвину и поверил сразу, как только Уэйден выложил ему факты. Под конец он совсем помрачнел и взял с молодых людей клятву, что они не проронят ни слова о своих открытиях. Сам же он, по его словам, собирался передать информацию глазу на глаз 10 самым образованным и надежным гражданам Провиденса, чтобы выслушать их мнение и последовать их советам. В любом случае, следовало соблюдать тайну, ведь полицейские с таким преступлением не могли справиться, да и легко возбудимую толпу лучше было держать в неведении. Время-то беспокойное, не дай бог вспыхнет паника, подобная Салемской, которая случилась меньше века назад и привела Карвина в Провиденс. Капитан считал, что разумно было бы поставить в известность доктора Бенджамина Уэста, чей труд о прохождении Венеры через Меридиан снискал ему славу настоящего ученого, преподобного Джеймса Мэннинга, ректора колледжа, который совсем недавно переехал из Уоррена и поселился в новой школе на городской улице, пока не был отстроен его дом на холме над Прейсверетиан-Лейн, бывшего губернатора Стивена Хопкинса, члена философского общества в Ньюпорте и чрезвычайно широко образованного человека. Джона Картера, издателя газет, всех четырех братьев Браунов, Джона, Джозефа, Николаса и Мозеса, известных городских магнатов, из которых Джозеф, кстати, был ученым-любителем старого доктора Джеймса Боуэна, который славился своей образованностью и из первых рук владел информацией о странных заказах Карвина и капитана Капера Абрахама Уитлла, славившегося необыкновенной храбростью и силой, который при необходимости мог бы возглавить активные действия. Этих людей в случае надобности можно было собрать вместе для коллективного обсуждения проблемы и возложить на них ответственность за решение информировать или не информировать губернатора Джозефа Уонтера, который живет в Ньюпорте, перед началом активных действий. Капитан Мэттьюсон преуспел выше всяких ожиданий. Хотя один или двое из выбранных им людей усомнились в мистической части рассказа Уэйдена, все сочли необходимым предпринять тайные и скоординированные меры против Карвина, который, как они понимали, представлял угрозу благосостоянию города и колонии и должен был быть уничтожен любой ценой. В конце декабря 1770 года именитые граждане Провиденса встретились в доме Стивена Хопкинса и обсудили неотложные меры. Записи Уэйдена, которые он передал капитану Мэттьюсону, были внимательно прочитаны, и его со Смитом призвали на совет прояснить кое-какие детали. Всех собравшихся охватил страх, однако его пересилила мрачная решимость, которую лучше других выразил громогласный и прямолинейный капитан Уиппл. Губернатора решено было не ставить в известность, так как никакой закон тут не требовался. Карвина, властвовавшего над тайными силами, о могуществе которых оставалось только гадать, нельзя было так просто выдворить из города, ведь он мог наслать на него ответные кары. Но даже если бы этот страшный человек согласился уехать, он всего-навсего перенес бы свою дьявольскую деятельность в другое место. Времена наступили беззаконные, и люди, служившие на королевских таможенных судах, ни перед чем не останавливались, если этого требовал долг. Карвина следовало застать врасплох на его ферме, потютився, послав туда большой отряд испытанных матросов и дать ему шанс объясниться. Если бы он оказался безумцем, забавляющимся разговорами на разные голоса, то его отправили бы в сумасшедший дом. Если же дело серьезнее и подземные ужасы – реальность, то и он, и все остальные должны были умереть. Действовать следовало втайне, чтобы даже жена и его отец ничего не заподозрили. Пока шли обсуждения, ужасное и необъяснимое событие потрясло город, так что на некоторое время, на много миль вокруг, больше ни о чем не говорили. Посреди лунной январской ночи, когда земля была укрыта толстым слоем снега, над рекой и на холме вдруг раздались такие вопли, что люди повскакивали с постели и прилипли к окнам. Жители у Эйбосет Пойнта увидели, как что-то огромное и белое стремительно бежит по снегу перед таверной голова турка. Вдалеке залаяли собаки, но все кончилось так же неожиданно, как началось. Едва зашумел проснувшийся город. Мужчины выбежали на улицы с фонарями и мушкетами, однако их поиски не увенчались успехом. Тем не менее, на другое утро на ледяных заторах у южных опор Великого моста было обнаружено совершенно голое тело очень большого и мускулистого мужчины, которого никто не знал и о котором шептали все, кому не лень. Правда, большей частью старики, потому что у них заледеневшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило воспоминания. С дрожью в голосе они обменивались ужасными догадками, ибо в застывших, искаженных чертах находили поразительное сходство с человеком, который умер не меньше 50 лет назад. Эзра Уэйден был в числе тех, кто нашел тело, и, вспомнив лай собак ночью, отправился по Уэйбесет-стрит и через мост Мадидок туда, откуда ночью доносились крики. У него было странное предчувствие, которое его не обмануло. И, дойдя до окраины города, где начинался Потюксет-роуд, он заметил на снегу довольно любопытные следы. Головы гиганта преследовало много обутых людей и собак, и проследить их обратный путь не составило труда. Они повернули, едва приблизившись к городу, и Уэйден мрачно усмехнулся, решив довести дело до конца, и предвидел следы, привели его на ферму Джозефа Карвина. И он все отдал бы за то, чтобы двор не был бы слишком истоптан. Однако в разгар дня проявлять слишком большой интерес к ферме было опасно, и Уэйден немедленно вернулся в город. Он отправился с рассказом к доктору Боуину, который уже произвел вскрытие странного трупа и обнаружил нечто такое, что привело его в полное недоумение. Гигант как будто бы никогда не использовал свои органы пищеварения, а его кожа была такой грубой и пористой, какой не бывает у нормального человека. Уэйден сразу уловил суть в бессвязном бормотании старика, изумленного сходством трупа с давно умершим кузнецом Дэниелем Грином, чей правнук Айрон Хоппин служил суперкарго у Карвена и стал задавать вопрос за вопросом, пока не узнал, где похоронили Грина. Ночью 10 мужчин явились на старое северное кладбище на Харендед Лейн и вскрыли могилу, которая, как они и ожидали, оказалась пустой. Тем временем всех почтмейстеров города попросили задерживать корреспонденцию на имя Джозефа Карвена. И незадолго до появления голого трупа было перехвачено письмо от некого Иедидии Орна из Салема, которое заставило призадуматься объединившихся жителей Провиденса. Куски из него Чарльз Варт отыскал в разных дневниках, хранящихся в семейных архивах. Вот оно. «Я рад, что вы не оставили свои прежние занятия, и не думаю, что мистер Хатчинсон в Салеме сумел добиться больше. Конечно же, не получилось ничего, кроме живейшего ужаса в том, что Хэ воссоздал из имевшейся у него части. Присланное вами не сработало. Может быть, из-за отсутствия чего-то, может быть, из-за неправильно записанных вами или произнесенных мною слов». В одиночестве я обречен на неудачу. У меня нет достаточных познаний в химии, чтобы следовать Борелю. И я не могу должным образом прочитать рекомендованную вами книгу. Седьмой Некрономикон. Однако я настоятельно советую вам соблюдать осторожность в выборе того, кого вы вызываете. Ибо вам известно, что мистер Мэттер писал в маргинале. И сами можете судить, как справедлива его запись. Снова и снова я повторяю вам, не вызывайте того, кого вы не в состоянии укротить, потому что он может сделать что-нибудь такое, против чего вся ваша власть будет бесполезна. Довольствуйтесь малым, если великий не пожелает отвечать, ведь тогда в его власти можете оказаться не только вы. Я испугался, когда прочитал о том, как вы узнали, что Бен Зариснамик прятал в своей эбонитовой шкатулке. Потому что догадываюсь, кто вам сказал об этом. И вновь я прошу вас писать мне на имя Иедидии, а не Саймон. Здесь человек не может жить слишком долго. И вам известен мой план, по которому я вернусь сюда в качестве моего сына. Я с нетерпением жду, когда вы познакомите меня с тем, что черный человек узнал от Селивана Кацидия в склепе под римской стеной. И буду премного вам благодарен, если вы одолжите мне на время рукопись, о которой вы говорили. Другое, неподписанное письмо из Филадельфии, тоже наводило на размышления, особенно это место. Я позабочусь о том, чтобы отправлять заказанный вами груз только на ваших кораблях. Однако мне, как правило, неизвестно, когда их ожидать. В нашем с вами деле я требую только одного, но хочу быть уверенным, что правильно вас понял. Вы ставите меня в известность, что ни одна часть не должна быть утеряна, а иначе вам невозможно добиться желаемых результатов. Однако вы должны знать, как трудно быть в чем-то либо уверен. Весьма рискованно, да и тяжело выносить гроб целиком. А в городе, я имею в виду соборы святого Петра, святого Павла, святой Марии или церковь Христа Спасителя, это и вовсе невозможно. Однако я знаю, сколь несовершенны были воссозданы в октябре и как много живых образцов вы были вынуждены использовать, прежде чем нашли правильный путь в 1766 году. Так что я остаюсь вашим учеником всех изысканий. Я с нетерпением жду ваш корабль и каждый день наведаюсь на причал мистера Бидла. Третье подозрительное письмо было на неизвестном языке с неизвестным алфавитом. В дневнике Смита, найденное Чарльзом Вардом, сохранилась единственная и довольно топорная копия, изученная в университете Браун и признанная амхарским или обсидинским алфавитом. Однако понять не удалось ни слова. Ни одно из этих писем не было доставлено Карпу, хотя вскоре стало известно об исчезновении из Салема некого Иедидии Орна, из коего следовало, что граждане Провиденса взялись за дело. В Пенсильванском историческом музее также хранится несколько любопытных писем, полученных доктором Шипином, относительно появления в Филадельфии подозрительного субъекта. Однако назрела необходимость более решительных действий, и главный результат открытия Уидона заключался в тайных ночных собраниях проверенных матросов и преданных старых шкиперов на складах Браун. Медленно, но неуклонно разрабатывался план кампании, которая не должна была оставить и следа от зловещих тайн Джозефа Кардена. Несмотря на все предосторожности, Карден что-то учуял, потому что никогда еще у него не было такого озабоченного вида. Его коляску в самое разное время видели в городе и на потёксе троу, и мало-помалу на его лице не оставалось притворной веселости, с помощью которой он в последнее время противостоял всеобщему недоверию. Его ближайшие соседи Феннеры однажды ночью видели яркий луч света, вылетевший в небо из дыры в крыше таинственного каменного здания с окнами-бойницами, о чем они немедленно сообщили в Провиденс Джону Брауну. Мистер Браун, который стал во главе граждан, решивших покончить с Карденом, сообщил Феннерам, что в ближайшем будущем против Кардена будут приняты решительные меры. Он счел это необходимым, ибо они все равно стали бы свидетелями нападения на ферму. Однако объяснил заговор тем, что Карден якобы шпион ньюпортских таможников, которых ненавидели все до единого шкиперы, торговцы и фермеры Провиденса. Неизвестно, поверили или не поверили ему Феннеры, которые видели много странного на ферме Карвена, однако они с готовностью приняли эту версию. На них мистер Браун возложил обязанность следить за фермой и сообщать ему обо всем, что на ней происходит. Вероятно, развязку ускорило то, что Карвен насторожился и вознамерился предпринять что-то совсем уж необычное. Недаром над крышей каменного дома появился свет. Как явствует из дневника Смита, около 100 мужчин в 10 часов вечера в пятницу 12 апреля 1771 года сошлись в большом зале таверны «Золотой лев» в Уэбсет-Пойнте, принадлежавшей Тарстону. Из отцов города, кроме Джона Брауна, там были доктор Боуэн со своим хирургическим саквояжем, ректор Мэннинг без своего знаменитого парика, самого пышного в колониях, губернатор Хопкинс в черном плаще, пришедший с братом-моряком Изахом, которого он поставил обо всем в известность в согласии остальных заговорщиков. Джон Картер, капитан Мэттьюсон и капитан Уиппл, которому было поручено возглавлять экспедицию. Сначала они уединились в задней комнате, а потом капитан Уиппл вышел в залу, чтобы взять с собравшихся последнюю клятву и дать им последние указания. Элиазар Смит находился в комнате с главными заговорщиками, ожидая прибытия Эзры Уэйда, чьей обязанностью было не спускать глаз Кармена и немедленно сообщить о его отъезде на ферму. Около половины десятого с Великого моста донесся громкий стук копыт, после чего шум постепенно стих на Потюксет Роуд, и отпала необходимость дожидаться Уэйдена, чтобы узнать, куда и зачем отправился колдун. Буквально через минуту, едва наступила тишина, появился Уэйден, и рейдеры, вооруженные мушкетами, охотничьими ружьями и гарпунами, молча построились на площади перед таверной. Уэйден и Смит были вместе с ними, так же, как капитан Уиппл, принявший на себя командование, капитан Изак Хопкинс, Джон Картер, ректор Мэннинг, капитан Мэттьюсон и доктор Боуэн. В 11 часов к ним присоединился Мозес Браун, который не присутствовал на собрании в таверне. Все эти именитые граждане Провиденса и сотни матросов без промедления отправились в путь, немного помрачнев и забеспокоившись, когда позади остался мост Мадди Док, и они пошли по Броуд-стрит к Потюксет Роуд. Сразу за церковью старшего Сноу несколько человек обернулись, чтобы попрощаться с Провиденсом, освещенным весенними звездами. Черные четкие силуэты шпилей и двускатных крыш поднимались высоко в небо. Соленый ласковый ветер летел к ним с моря. Вега стояла над большим холмом с другой стороны бухты, на котором недостроенное здание колледжа было словно окружено непроходимыми лесами. У подножия холма и вдоль узких, поднимающихся вверх улиц, спал старый город, старый Провиденс, ради безопасности и здравомыслия которого необходимо было стереть с лица земли чудовищного святотатца. Через час с четвертью рейдеры, согласно предварительной договоренности, явились к Феннерам, где они выслушали последнее сообщение относительно намеченной жертвы. Кармен приехал на свою ферму полчаса назад, и странный свет вновь один раз появился над крышей, хотя окна оставались темными. Так всегда было в последнее время. В это мгновение еще один луч поднялся наверх и повернул к югу, и у всех появилось предчувствие чего-то ужасного. Капитан Уиппл приказал рейдерам разделиться на три отряда. Первый отряд из 20 человек под командованием Элиазара Смита должен был идти к реке и следить там за пристанью, на случай, если к Кармену прибудет подкрепление, пока вестовой не принесет другой приказ. Второй отряд из 20 человек под командованием капитана Эзеха Хопкинса должен был бесшумно пройти в долину за фермой Кармена и разбить топорами или выстрелами дубовую дверь на крутом берегу. А третий отряд должен был окружить дом и все прочие постройки на ферме. Из этого отряда одна треть под командованием капитана Мэттьюсона должна была идти к таинственному каменному дому с окнами-бойницами. Другая треть под командованием самого капитана Уиппла идти к фермерскому дому, и оставшаяся треть окружить ферму и ждать сигнала. Отряду, который направлялся на крутой берег, надлежало, услыхав один свисток, взломать дверь и взять в плен всех, кто бы ни оказался за ним. Два свистка означали, что ему надо ворваться в подземелье и там сразиться с врагом или соединиться со своими. Отряд, направлявшийся к каменному зданию, должен был действовать примерно так же. Услышав один свисток, взломать дверь, услышав два, прорываться внутрь и соединяться с нападающими в подземелье. Сигнал из трех свистков означал незамедлительное возвращение резервного отряда и разделение его на 10 и 10 человек, которым следовало прорываться в подземелье через фермерский дом в каменный дом. Капитан Уиппл ни секунды не сомневался в существовании подземных помещений и не продумал запасного варианта. У него был при себе свисток, с очень громким и пронзительным звуком. И он не боялся, что кто-то перепутает его сигналы. Лишь резервный отряд мог не расслышать сигнал, и тогда пришлось бы посылать к нему гонца. Мозес Браун и Джон Картер отправились вместе с капитаном Хопкинсом на берег реки, а ректор Мэннинг должен был сопровождать капитана Мэттисона к каменному дому. Доктор Боун и Эзра Уэйден оставались в распоряжении капитана Уиппла, чтобы вместе с ним штурмовать фермерский дом. Атаку решили начать, как только гонец от капитана Хопкинса принесет капитану Уиплу известие о готовности капитана Хопкинса и его отряда. Тогда капитан Уиппл дунет в свисток, и все отряды начнут действовать. Около часа ночи три отряда покинули ферму Феннеров. Один отправился сторожить пристань, другой искать дубовую дверь, и третий, разделившись на два отряда, захватывать два дома на ферме Карп. Элиазар Смит, который был в первом отряде, сделал в своем дневнике запись о беспрепятственном переходе и долгом ожидании, прерванном один раз далеким сигналом, а потом странным приглушенным рычанием, криками и последовавшим за ними взрывом в том же направлении. Позднее один из его людей как будто расслышал далекие выстрелы, и еще позднее сам Смит услыхал, как содрогнулся воздух от громовых слов. Незадолго до рассвета к ним прибежал измученный гонец с диким взглядом, от одежды которого исходил зловещий и непонятный запах, и он сказал, чтобы все тихо расходились по домам и думать забыли о ночной экспедиции и о том, кого называли Джозеф Карн. Было в этом человеке что-то такое, что убедило рейдеров лучше всяких слов, хотя он служил обыкновенным матросом, как остальные. И многие его знали, но только душа у него стала после этой ночи другая, и он до конца жизни предпочитал держаться в стороне от людей. То же самое было с другими рейдерами, которых отряд Смита встретил позже и которые прошли через зону ужаса. Все они изменились, то ли потеряв, то ли приобретя что-то почти неуловимое и невыразимое. Они увидели или услышали, или почувствовали что-то непредназначенное для смертных, и не могли об этом забыть. Никому они не сказали ни слова, видно, даже самый естественный человеческий инстинкт имеет определенные пределы. От гонца всему отряду Смита передался невыразимый страх, запечатавший ему уста. Почти ничего не узнали от них люди, и дневник Элиазара Смита — единственный письменный документ, оставшийся от экспедиции, которая началась в таверне «Золотой лев» в звездную весеннюю ночь. Чарльз Вард, тем не менее, отыскал косвенные свидетельства в письмах Феннеров, обнаруженных им в Новом Лондоне, где, как ему стало известно, проживала другая ветвь этой семьи. Из дома Феннеров была неплохо видна соседняя ферма, и, похоже, они смотрели вслед рейдера. Потом они услышали злой лай карвинских собак и первый сигнальный свисток. За ним последовала новая вспышка света над каменным домом, и сразу же раздался второй сигнал, после чего до них донеслись приглушенные выстрелы и ужасный крик, который Люк Феннер изобразил в письме как «Вах! Было в этом крике что-то, чего нельзя передать никакими буквами. И Люк Феннер приписал, что его мать потеряла сознание, заслышав его. Потом крик повторился еще раз, но уже не так громко. Снова стали стрелять из мушкетов, и на реке прогремел взрыв. Примерно через час испуганно залаяли собаки, и земля как будто начала качаться. По крайней мере, зазвенели подсвечники на каминной полке. Появился сильный запах серы, и отец Люк Феннера заявил, что слышал третий сигнал, хотя никто больше его не слышал. Опять раздались приглушенные выстрелы, и кто-то закричал негромко, но страшнее прежнего. Правда, это был даже не крик, а отвратительный кашель самых разных видов, идущий глубоко из горла, который на крик был похож только тем, что продолжался невыносимо долго и был громким. Потом на месте фермы будто вспыхнуло пламя, и появилась огненная фигура. Отчаянно закричали люди, затрещали мушкеты. Она упала на землю. Появилась вторая огненная фигура, и опять завопили люди. Феннер записал, что он даже расслышал несколько слов, выкрикнутых в отчаянии. «Защити всемогущий! агнца твоего. Опять начали стрелять, и вторая фигура тоже упала. Примерно 3/4 часа стояла тишина, а потом маленький Арфенер, братишка Люка, крикнул, что видит красный туман, который поднимается к звездам от проклятой фермы. Никто, кроме малыша, его не видел, но Люк заметил, что как раз в этот момент их трех кошек, которые были в комнате, охватил панический страх, отчего они выгнули спины, и шерсть встала у них дыбом. Через 5 минут подул ледяной ветер, и воздух наполнился таким нестерпимым зловонием, что только благодаря сильному ветру с моря никто не заметил его ни на берегу, ни в деревне потёкся. Ничего подобного Феннера не знали раньше, но они испытывали непонятный страх, словно устояли на краю разверстой могилы. И сразу же они услышали ужасный голос, который им не забыть до самой смерти. Он гремел с неба, словно наступил день страшного суда, и когда он стих, слышно стало, как звенят стекла в окнах. Голос был низкий и звучный, властный, как музыка большого органа, но злой, как запретные книги арабов. Никто не понял слов, потому что они были произнесены на незнакомом языке, но Люк Феннер все же попытался записать их так, как услышал. «Дисмис джешет бонидосфи диюма энтимос». До самого 1919 года ни один человек не находил в этой записи ничего интересного, и Чарльз Варт первым узнал слова, которые Мирандола с дрожью назвал самым ужасным заклинанием в черной магии, и побелел от ужаса. На этот дьявольский вызов ответил человек. Нет, целый хор человеческих голосов с фермы Карвена. После чего к зловонию примешался еще какой-то нестерпимый запах. Послышался вой, совсем не похожий на прежние крики, который то становился громче, то почти затихал. Временами в нем даже удавалось различать отдельные звуки, но не слова, а один раз он перешел в ужасный истерический хохот. Вопль беспредельного ужаса и ярости вырвался из десятков человеческих глоток, и один был отлично слышен, несмотря на глубину, из которой поднялся, а потом наступили тьма и тишина. Едкий дым клубами поднимался в небо, закрывая звезды, хотя нигде не было никакого пожара. И на другой день все постройки на ферме Карвена стояли, как стояли там прежде. Ближе к утру 2 посланца с ужасным запахом, исходившим от их одежды, постучались к Феннерам и попросили дать им ром, за который они щедро заплатили. Один из них сказал, что с Джозефом Карвеном покончено раз и навсегда, а Феннерам не надо никому рассказывать о событиях этой ночи. Вряд ли этот человек имел право приказывать, однако было в нем что-то такое, от чего никому в голову не пришло его ослушаться. И лишь случайно сохранившиеся письма Люка Феннера, которые он посылал родственнику в Коннектикут и заклинал уничтожить, рассказывает нам о том, что он видел и слышал той ночью. Благодаря необязательности родственника письма сохранились и не позволили тем событиям кануть в небытие. В результате долгих поисков и бесконечных бесед с жителями деревни Чарльз Варт мог бы добавить к рассказу Люка лишь одну подробность. Старый Чарльз Локум сказал ему, будто до его деда дошел странный слух об обуглившемся, изуродованном трупе, найденном в поле через неделю после объявленной смерти Джозефа Карвена. Запомнили же об этом потому, что тело, насколько можно было судить по его состоянию, не принадлежало ни человеку, ни известному жителям Патютикса, хотя бы по книгам, животному. Ни один человек, участвовавший в ночной экспедиции, ни разу не проронил о ней ни слова. И все нам известно, исходит от людей, не имевших отношения к последнему сражению. И есть что-то пугающее в том, с какой тщательностью рейдеры уничтожали память о том событии. 8 матросов были убиты, и 7, которым не возвращали тела, пришлось довольствоваться рассказом о столкновении с таможенниками. той же причиной объяснили бесчисленные ранения, тщательно забинтованные и пролеченные доктором Джеймсом Боуэном, сопровождавшим рейдеров. Труднее было объяснить запах, исходивший от одежды, и об этом в городе шушукались несколько недель подряд. Из городских столпов больше других досталось капитану Уиплу и Мозесу Брауну, и письма их жен подтверждают, с какой страстью раненые отказывались от их помощи, когда дело касалось перевязок. Все рейдеры без исключения как-то сразу постарели и помрачнели после той ночи. Счастье еще, что все они привыкли встречаться лицом к лицу с опасностью и были людьми попросту и искренне верующими. Потому что, имея непривычку копаться в своих переживаниях или сомневаться в непререкаемых истинах, им бы пришлось куда хуже. В этом смысле более других пострадал ректор Мэннинг. Но и ему с помощью молитв удалось заглушить воспоминания. Каждый из руководителей экспедиции в последующие годы активно участвовал в каких-нибудь событиях. И, наверное, так было бы для них лучше. Чуть больше, чем через год, капитан Уиппл повел за собой толпу, которая сожгла таможний корабль «Гаспи». И этот его храбрый поступок, вероятно, был одним из шагов к избавлению от ужасных воспоминаний. Вдова Джозефа Карвена получила запечатанный свинцовый гроб очень странного вида, несомненно, вовремя найденный на ферме, в котором, как ей сказали, лежало тело ее мужа. Его будто бы убили во время стычки с таможниками, о чем, принимая во внимание политику, лучше не распространяться. Больше никто ни единым словом не обмолвился о кончине Джозефа Карвена, и Чарльз Вард имел в своем распоряжении лишь один малопонятный намек, на котором выстроил целую теорию. Ниточка, за которую он уцепился, была отчеркнутым дрожащей рукой пассажем из утаенного от Карвена письма Иедидии Орна, частично переписанного Эзрой Уэйденом. Его копия обнаружилась у потомков Смита, и нам останется только гадать. То ли сам Уэйден в качестве ключа к имевшей место дьявольщине в конце концов отдал ее приятелю, то ли, что гораздо правдоподобнее, она еще раньше оказалась у Смита, и он подчеркнул строчки, выудив из Уэйдена все, что только было возможно. Вот этот отрывок. «Снова и снова я повторяю вам, не вызывайте того, кого вы не в состоянии укротить, потому что он может сделать что-нибудь такое, против чего вся ваша власть будет бесполезной. Довольствуйтесь малым, если великий не пожелает отвечать, ведь тогда в его власти можете оказаться не только вы». Перечитывая эти строчки и размышляя о том, каких неупоминаемых союзников побежденный колдун мог призвать себе в минуту непосредственной опасности, Чарльз Вард имел основание усомниться в том, что жители Провиденса убили Джозефа Карвена. Руководители экспедиции приложили немало усилий, чтобы уничтожить всякую память о погибшем в умах жителей и в документах города Провиденс. Вначале они были настроены менее решительно и позволили вдове, ее дочери и ее отцу оставаться в неведении относительно истинного положения дел. Однако капитан Теллингаст был человеком проницательным и вскоре, сопоставив слухи, в ужасе велел дочери и внучке поменять фамилию, сжечь библиотеку и все бумаги, а также стереть надпись с надгробия Джозефа Карвена. Он дружил с капитаном Уиплом и вполне вероятно выудил из храброго моряка больше сведений, чем кто-либо другой, о гибели проклятого колдуна. С этого времени началось постепенное уничтожение памяти о Карвене, которое привело к изъятию его имени из городских документов и из всех номеров газет. Сравнить это по духу можно разве что с запретом на имя Оскара Уайльда в течение 10 лет после его позора. А по всеохватности – судьбой провинившегося короля Рунагура из рассказа лорда Дансели, которого боги решили не только извести, но и предать полному забвению. Мисс Теллингаст, как вдова, стала называть себя после 1772 года. Продала дом на Олни-Корт и жила вместе с отцом на Пауэр-Лейн, до своей смерти в 1817 году. Ферма на Патюксет-Роуд, на которую не заглядывала ни одна живая душа, вскоре пришла в запустение, а потом начала с невиданной быстротой разваливаться. В 1780 году кирпичные и каменные строения еще были в целости и сохранности, а в 1880 году от них остались лишь бесформенные груды кирпичей и камней. Никто не смел даже приближаться к кустам на берегу реки, за которыми могла скрываться дубовая дверь, и никто даже не пытался восстановить обстоятельства, при которых Джозеф Карвен покинул им же порожденный кошмар. Лишь старый капитан Уэйпл бывало бормотал при свидетелях: «Чума ему в бок! Нечего было смеяться, коли кричишь, кричи!» Похоже, проклятый. Уж не припрятал ли он чего? Моя бы воля, я бы сжег его дом.